Глава 15. Лара. Противная ледяная капля вновь упала с потолка, но в этот раз приземлилась прямо на мою щеку. Меня как ледяным душем ошпарило, и я тотчас принялась вырываться. «Нет, нет, нет, Тони!» На силу оторвавшись от моих губ, супруг посмотрел на меня рассеянным взглядом. Разум его был далеко от этого места, зато я, наконец, осознала, что чуть не совершила невероятное. Чуть не поддалась его соблазняющим чарам. Смущенно опустила взгляд, нехотя выползая из чужих крепких объятий, и возмущенно задохнулась воздухом. «Ух!» — поскорее подняла корсаж платья туда, где ему и положено быть, и гневно уставилась на горе соблазнителя. «Как же ловко ты управился с моей шнуровкой! Много практиковался?» «Что?» Вита не нахмурился, пребывая в невыгодном положении. Он опирался на одну руку, стоя на коленях. «Лара?» Его хриплое уточнение вызвало во мне жгучее смущение. «Что происходит?» «То! Неужели не ясно?» Заломив руки за спину, я, сидя, попыталась поймать концы шнуровки, чтобы затянуть ее поскорее, пока лиф в платье снова не сполз вниз. «Сеновал, подумать только! Так ты изначально вынашивал подобные планы и все ждал удобного случая, да?» «Нет, я...» После столь неуверенного отрицания виконт прервался и замолчал. «Так я и знала. А вину за происходящее хотел возложить на мои плечи! Эти твои слова, мол, во что я играю с тобой...» «Как можно быть таким расчетливым?» «Да, я понимаю, что собиралась его соблазнить и вынудить, чтобы он отказался от одной только мысли нашего будущего развода, когда все закончится. Но сеновал? Сеновал? Неужели он посчитал меня легкодоступной, настоящей дешевкой? Неужели он подумал, что раз мы женаты, и я питаю к нему глубокие чувства, то ему можно все, не отдавая ничего? Нет, так не пойдет». «Никакой близости до тех пор, пока он не признается мне в любви, и точка! Иначе мне потом придется хуже всего. Я потеряю больше всех, и это ясно, как белый день!» «Лара, ты явно испытывала мое терпение», — тихонько оправдался аристократ чистой воды. «Сейчас он вывернет ситуацию наизнанку и докажет мою вину с легкостью. Я, честно признаюсь, хотел тебя, скажем так, наказать поцелуем, однако...» Вся ситуация вышла из-под контроля. «Из-под контроля?» — оскорбилась я. «Да откуда мне было знать, что ты вцепишься в меня, обнимешь и столь истово ответишь на поцелуй?» Виконт почти кричал. Глаза его лихорадочно блестели. Никогда не видела подобные эмоции на его лице. Смущение и стыд разбавлялись искренним возмущением и грустью. «Я вцепилась. Это ты первый меня поцеловал. Ты притащил нас сюда якобы поговорить. Ага, книги-шахматы. Фермерские работники были правы. Все вы, мужчины, одинаковые!» Наконец, справившись со шнуровкой, я поднялась на ноги и принялась стряхивать отовсюду вездесущую солому. А тут еще заметила бордовое пятно на юбке от пролитого фре. Оказывается, мы опрокинули бутылку, и на полу под сеном растеклась темная большая лужа. «Как нам возвращаться в таком виде?» Вита немолча встал и, терпеливо оправив свой наряд, не лишенный изъянов, грязи и новых пятен, принялся помогать. Вот только мне от этого легче не стало. «Я что-нибудь придумаю?» — наконец ответил он. «И прошу меня простить, если неправильно воспринял твои сигналы. Но и ты, честно признайся, вела себя не идеально. Вчера перед сном заявилась ко мне под надуманным предлогом. Во всяком случае, так мне показалось вначале. Затем всю ночь ворочалась до тех пор, пока не обняла меня бесстыдным образом, а еще этот список, который якобы исчез. Помнится, мы договаривались о трех попытках. Поцелую, если вспомнишь. Но израсходовал вчера лишь один, поэтому сегодня счел возможным истратить второй. Третьему не бывать!» Я вскинула палец и состряпала серьезную мину. Но пыл мой поутих. Ведь он извинился и казался сбитым с толку, чем вызвал во мне смешанные чувства, умиление и жалости к себе. Но тот факт, что я чуть не совершила обидную ошибку, не позволял мне расслабиться и пустить все на самотек. Я не должна ему позволять подобное еще раз, иначе он охладеет ко мне, едва насытится, едва добьется желаемого. Матушкины наставления всплыли у меня в голове и оказались весьма кстати. Мужчины, животные, похотливые самцы. Будь их воля, не вылезали бы из кровати целыми днями. Только и знай, приноси им еду и подавай новые развлечения». Раньше я не в полной мере понимала правдивость этого утверждения. Но сейчас явственная картина нарисовалась сама собой. «В общем, пора выбираться отсюда», — со вздохом ответила я. Витани виновато молчал и по-прежнему выпутывал соломинки из моего платья и волос. «Мы можем взять лошадь и отправиться к нам в поместье, где приведем себя в порядок, а заодно поужинаем и переночуем». Он тихонько предложил решение. «Наша прислуга не распускает слухов о матушке, я все объясню сам позже». «Ты имеешь в виду графское поместье или некие поместья для братьев Стоунов, одно из которых Пеппер счел необходимым выделить нам для проживания?» «Графские земли», — сын Ильжаны кивнул. «Новые поместья для детей баронета еще не готовы, там ведутся отделочные работы, а в какой-то из них уже завозят мебель». Немного подумав, я поняла, что лучшего решения придумать все равно не сумею. Уговорил. «Но ты поможешь мне спуститься и руки не распускать». «Я бы и рад двигать предметы силы и мысли, но это только лишь мечты, а помощь не видится мне возможной». Огрызнулся он вначале, но затем сделал глубокий вдох и выдох. «Талия, обещаю, что дальше дело не зайдет». «Нет моих сил для препираний». Я встала у лестницы и подождала, пока Виконт спустится первым, а затем, подобрав юбки, принялась за подобные нелегкие упражнения. Совесть моя наконец вернулась, и мне стало стыдно за то, что я перегнула палку и возложила всю вину на супруга. А он был прав, я тоже истово отвечала на его поцелуй. Но одно дело отвечать, другое быть инициатором. Это как с дракой. Я же не лезла на рожон первая, ведь нет? Припомнив слова о вчерашней ночи, поняла, что совершила очередную ошибку, не отдавая себе отчета. Я беззастенчиво испытывала терпение мужчины. Мысленно скривилась и, наконец, опомнилась, спустилась на первый этаж. «Неужели это так противно?» — проворчал Вит тихонько. Секунда, и он убрал руки, которые я почти не почувствовала. Он действительно лишь подстраховывал меня на спуске. Но тут меня ждала новая засада. Туфли я нигде не наблюдала. Может, они кинули их обратно в сток сена? «Будь здесь, я тебя окликну, когда приведу лошадь». Только и оставалось угукнуть в ответ и надеяться, что дождь скоро кончится, а заодно поиски туфель увенчаются успехом. Но, увы, впереди нас ждала новая засада. Дверь была заперта наглухо. И никакие толчки Витани не могли исправить этого факта. Радовало только одно — фермерские работники честно исполнили свой долг. Хорошенько закрыли амбар после того, как выпроводили наружу якобы отлынивающую служанку. Если бы не это, я бы не мучилась мыслями, как я могу ей помочь. Узнать, о ком она спрашивала, и самолично наведаться по месту проживания, узнать что да как. «Это безнадежно», — сердито выдохнул Вит. Теперь он в полной мере осознал всю серьезность ситуации и больше не позволял себе легкомысленного тона. «Хотя бы признай, что идея прятаться на сеновале была изначально неправильной». «Признаю», — согласился он. «Но теперь твоя очередь. Признай, что ты испытывала мое терпение». «Не специально, но да, признаю». Мы оба замолчали, отводя взгляды в сторону. Из-за пасмурной погоды солнечные лучи больше не освещали амбар сквозь узкие щели, но зато ветер неплохо его продувал, а с крыши тут и там капало. «Надо будет рассказать Пепперу об этом, иначе какой смысл держать сено внутри? Оно с легкостью отсыреет, если крышу не замажут паклей и не просушат сено на солнышке». «Так, нет, я не об этом должна думать». «Пойду поищу туфли!» Я кивнула на дальний сток сена. «Я помогу». Не прошло и 5 минут, как вдруг позади, за нашими спинами, послышался очередной скрежет. Мы изумленно обернулись к двери, но в этот раз прятаться не стали, потому что не желали находиться здесь и далее запертыми. Входная дверь резко распахнулась, а шум дождя с новой силой ударил по ушам. «Кто там?» — крикнул Витани. Я вздрогнула. Сырость, ветер и отсутствие обуви Полумрак неприветливого помещения все это добавляло переживаний. Ноги замерзли, да и руки тоже. Виконт настороженно прошел к открытой настежь двери и быстро выглянул наружу, чтобы сильно не мокнуть. Странно, никого. Издалека послышалось недовольное карканье. «Лара!» Вит обернулся и подозвал меня к себе. «Я в конюшню, а ты держись поближе к выходу». «Как же дождь! Мы не будем его пережидать!» Заметив мое состояние и легкую дрожь, Вита не стянул с себя мягкий домашний пиджак и укутал меня им. «Я быстро». Не сказав больше ни слова, он нырнул под стену дождя. Вообще, я хотела его остановить, но не успела. Только и услышала чавкающие звуки обуви по лужам на земле. А дождь все не переставал. И снова фермерский работник оказался прав. На улице лило, как из ведра. Повезло еще, что Виконт раздобыл кучерские плащи на нас обоих, в которые мы и облачились, отправляясь на лошади в небольшое путешествие. Вечер плавно наступал, а тучи лишь сильнее сгущались, и не думая прекращать мочить землю и нас вместе с ней.